And that he heard that this little boy has his body has is fabulously he's fabulously wealthy. И он услышал, что тело этого мальчика покрыто несметными драгоценностями. That his whole body is full of jewels and gold. Все его тело покрыто несметным количеством бриллиантов и золота. And the thief thought, I must go and meet this boy. И этот вор решил, я должен пойти и встретиться с этим мальчиком. And steal all his jewels. И украсть все эти драгоценности. So he went to Vrindavan. Он отправился во Вриндаван. And he said, where is this Gopal? И он начал спрашивать, где этот Гопал? And he was looking everywhere for Gopal. Он искал повсюду Гопала. And because he was so anxious to meet Gopal, Krishna appeared. И поскольку у него было такое страстное желание встретиться с Гопалом, то Кришна явился ему. And the thief said, Gopal! И вор вскрикнул, Гопал! I've been looking all over for you. Я тебя тут везде искал. So Gopal said, yes, here I am. И Гопал сказал, ну вот, я пришел. What can I do for you? Что могу для тебя сделать? So the thief said, give me all your jewels. И вор сказал, отдай мне все свои бриллианты. So Gopal said, Егор сказал, отдай мне все свои бриллианты. So Gopal said, no, no, I can't do it. Гопал сказал, нет, я не могу этого сделать. Mother Yashoda will be angry. Мать Яшода разгневается. I want your jewels, give them to me. Мне нужны твои драгоценные камни, отдай мне их. Mother Yashoda, she'll be very disturbed if I give you all my jewels. Нет, мать Яшода очень расстроится, если я дам тебе все мои драгоценности. So, for some time the thief and Gopal were arguing. И таким образом в течение некоторого времени проходил этот спор между Гопалом и вором. And then the thief fell in love with Gopal. И в конце концов вор почувствовал любовь к Гопалу. And Gopal said, "Here, take my jewels. You can have them." И в конце концов Гопал сказал, "Ну ладно, забирай все мои сокровища." And the thief said, "No, I don't want them." Вор ответил, "Нет, они мне уже не нужны." In other words, by hearing about Krishna. One day, and by associating with Krishna, one day our love for Krishna will develop. Gradually, our love for Krishna will develop. Иначе говоря, благодаря слушанию и благодаря общению с Кришной, в один прекрасный день в нас разовьется эта любовь. Но эта любовь будет развиваться постепенно. And then gradually we'll develop appreciation for Krishna. Постепенно мы разовьем, мы станем очень ценить Кришну. How nice Krishna is! He's given me so many things. Мы будем думать, как прекрасен Кришна. Он дает мне столько разных вещей. Just some appreciation. То есть это благодарность. Just like Prabhupada said, or Krishna says, "Rasoham apsnu kuntiya." Кришна говорит, "Rasoham apsnu kuntiya." I am the taste in water. Я вкус, заключенный в воде. The impersonalist, he knows that the Supreme is present in water. Имперсоналист знает, что Всевышний присутствует в воде. But the devotee, he knows that Krishna is so kind, he's provided this water to quench my thirst. Однако преданный знает, что Кришна так добр, что он снабдил меня этой водой для того, чтобы утолить жажду. Therefore, when he drinks the water, he remembers Krishna. Поэтому, когда преданный пьет воду, он помнит о Кришне. Prabhupada even said that if a drunk, Прабхупада также сказал, даже если пьяница, who's addicted to wine, очень привязанный к вину, because the word apsu means liquid, потому что слово апсу означает жидкость. So Krishna has the taste in all the different liquids. Поэтому Кришна является вкусом разного рода жидкостей. So if the drunk he takes wine and remembers. This taste is Krishna. Поэтому даже если пьяница будет пить вино и вспоминать, вот этот вкус, это вкус, это Кришна. Then one day he'll become a great devotee. В конце концов, в один прекрасный день он станет великим преданным. Of course, we're not recommending that path. Конечно, мы не рекомендуем этот путь. At least not to those who are present here. По крайней мере, для присутствующих здесь. But Krishna is so kind, he supplied the taste in the water. Однако Кришна так добр, по своей доброте он он дал воде вкус. Krishna says, Aham Vaishnava Bhutva Praninam Deham Ashritya Pranapana Samayuktva Pachamyanam Chaturvidam. That I become the fire of digestion and I enter with the air of life to digest the different types of foodstuffs. И также Кришна говорит, что я становлюсь огнем пищеварения, и я вхожу вместе с жизненным воздухом для того, чтобы помочь переварить пищу. Just like we eat food, к примеру, мы едим какую-то пищу. But unless the energy is there to digest it, we cannot digest it. Но мы не сможем ее переварить, если не будет энергии для этого. So Krishna, he's so kindly, he's become the fire of digestion. Поэтому по своей доброте Кришна стал огнем пищеварения. Therefore, the devotee, he appreciates how Krishna is not only the prasadam, but he's also the fire of digestion to digest the prasadam. Поэтому преданный с благодарностью осознает, что Кришна не только является прасадом, но он также является огнем пищеварения, помогающим переваривать этот прасад. This is all, in other words, the devotee, he realizes how everything is coming from Krishna, how it's his mercy. Иначе говоря, преданный осознает, как все исходит от Кришны и является его милостью. Therefore, with some appreciation, one naturally he wants to reciprocate and do something for Krishna. Поэтому, когда преданный чувствует благодарность, то естественным образом он хочет ответить взаимностью и сделать в свою очередь что-то для Кришны. To find out what to do for Krishna, one, as it says in the Bhagavad Gita, Tadvidi pranipatena pari prashnena sevaya upadeksyanti te jnanam jnaninas tatva darshanaha. One has to learn the truth by approaching a spiritual master. Для того, чтобы как нам узнать, что необходимо сделать для Кришны, описывается в Бхагавад-гите, где говорится, что с этой целью необходимо обратиться к духовному учителю. And then very submissively find out what we're supposed to do. И с большим смирением узнать, что необходимо делать. And then we should find, when we find out what we're supposed to do, we should do it very enthusiastically. И когда мы уже узнали, что нам следует делать, мы должны заняться этой деятельностью, посвятить себя этой деятельности с большим энтузиазмом. In other words, one should be very enthusiastic to return back home, back to Godhead. Другими словами, для того, чтобы вернуться домой к Богу, необходимо обладать огромным энтузиазмом. For instance, the spiritual master says to follow four regular principles. К примеру, духовный учитель говорит, что необходимо следовать четырем регулирующим принципам. So we should become very enthusiastic to follow the principles. Поэтому в нас должен родиться огромный энтузиазм следовать этим четырем регулирующим принципам. Not that we should think if there are only three principles, it would be much better. Мы не должны думать, что если бы было бы хотя бы три принципа, то было бы гораздо лучше. No meat or fish or eggs. К примеру, не есть мясо, рыбу и яйца. Those are the three principles. Три такие принципа. No, but one should accept all the four regular principles very enthusiastically. Это неправильно. Необходимо принять с большим энтузиазмом все эти четыре регулирующие принципа. Or else one will certainly be on the mental platform. Иначе неизбежно мы будем находиться на умственном уровне. And enthusiasm means that under the direction of the spiritual master can engage the devotee in so many different ways. Энтузиазм также проявляется в том, что духовный учитель занимает ученика разнообразной деятельностью при этом служении. In other words, the spiritual master can find the ways and means of engaging the devotee so the devotee can remain enthusiastic. То есть, иначе говоря, духовный учитель может занять преданного определенным образом для того, чтобы преданный всегда чувствовал энтузиазм. That if we're not enthusiastic, then we have to do what's necessary to come to that platform. We should always make sure that we're enthusiastic. То есть мы должны всегда заботиться о том, чтобы мы находились в таком настроении энтузиазма. Иначе, если мы в нем не находимся, то мы должны всеми силами постараться, чтобы достичь этого уровня. Brahma Bhuta Prasanatma Nishoshiti Nakankshiti. So when one comes to the platform of Brahman, he's always joyful. Человек, поднимающийся на уровень Брахмана, всегда пребывает в счастливом настроении. So if one is not enthusiastic, if he's feeling morose, that's the first sign that we're not Krishna conscious. Если человек уныл, то это первый признак, что у него нет сознания Кришны. So we should always engage ourselves in such a way is that we're always remembering Krishna. Поэтому мы должны всегда поступать таким образом, чтобы могли думать, помнить о Кришне. And then we'll always remain enthusiastic. И всегда оставаться энтузиастами. I'll stop there for now, so I'll just say thank you. На этом мы остановимся. Большое спасибо. Are there any questions? Есть какие-нибудь вопросы? Yes. You have to speak very loudly. Is there a microphone? Погромче, пожалуйста, говорите. Is a lot. Я понял. Поставьтесь покороче. Sometimes the devotees work like asses and they don't read books, and sometimes the devotees devote their most of their time to read books and do very little. And what is the golden middle? What we must follow? You should work 24 hours a day. Золотая середина заключается в том, чтобы работать 24 часа в сутки. And remember everything that's in the books. И помнить все, что сказано в книгах. Dear Prahlandana Maharaj, please tell what is the connection. Well, let me answer that question a little bit more before you go on. Okay. And the Krishna gives the formula in the Bhagavad Gita. Krishna дает следующую формулу в Бхагавад Гите. Тешам сатадам юктанам бажантам притипурвакам дадами буддхи йогам там йена мам упиянти те. To those who are constantly devoted to me. Те, кто постоянно преданы мне. And who worship me with love. И кто поклоняется мне с любовью. I give them the understanding. Таким людям я даю понимание, by which they come to me. И благодаря которому они возвращаются ко мне. The two parts of the formula are, две части этой формулы таковы. 24 hours a day to be constantly engaged in Krishna's service. Первое, это что надо 24 часа в сутки быть занятым в служении Кришне. And one should do it enthusiastically. И делать это с энтузиазмом. Then Krishna, he's very kind, he will enlighten the devotee. Кришна, он очень добр, и он просветит такого преданного. That even if a devotee is not very intelligent, и даже если преданный не очень разумен, if he accepts all kinds of services, он принимает любое служение, and does them lovingly, если он выполняет любого рода служение и делает это с любовью, then Krishna will help him make progress in devotional service. Тогда Кришна, безусловно, поможет ему прогрессировать в преданном служении. Ultimately, devotional service is very simple. В конечном итоге преданное служение очень просто. To try to please Krishna. Просто необходимо постараться удовлетворить Кришну. But Srila Prabhupada has given us a formula. Однако Шрила Прабхупада дал нам формулу. Because unless we believe in Krishna, it'll be very difficult to try to satisfy him. Смысл в том, что пока мы не будем способны верить в Кришну, пока у нас не будет веры в Кришну, нам будет очень трудно выполнять свое служение. Just like if you said, I was madly in love with a girl. Например, кто-то говорит, я безумно влюблен в какую-то девушку. I can't live without her. Не могу жить без нее. And if someone asks you, what did she look like? И если кто-то спросит, а как она выглядит? You go, I don't know. Я не знаю. Well, where does she live? А где же она живет? I don't know. Я не знаю. What's her name? Как ее зовут? I'm not so sure. Ну, я не могу точно сказать. What does she do? Чем она занимается? I have no idea. У меня никакого представления об этом. But I'm madly in love with her. Но я безумно влюблен в нее. I'm working 24 hours a day to please her. Я работаю 24 часа в сутки, чтобы удовлетворить ее. Whoever she is. Кем бы она ни была. So if we're going to work 24 hours a day to please Krishna, we have to know something about him. Для того, чтобы работать 24 часа в сутки для удовлетворения Кришны, нам надо знать о нем кое-что. Therefore, Prabhupada has given us that we're supposed to hear classes in the morning and the evening. Поэтому мы должны приходить на лекции и утром, и вечером. And in this way, we develop our relationship with Krishna. И благодаря этому мы будем развивать свои отношения с Кришной. And then for the rest of the day, we're supposed to work for Krishna. А все остальное время мы должны работать для Кришны. Someone may work by printing books or distributing them. И кто-то работает, печатая книги или распространяя их. Some may work by giving classes. Кто-то может служить, читая лекции. This is a distraction if he takes pictures like this. Wait. Пожалуйста, не фотографируйте, это отвлекает. Some may work by cooking prasadam. Кто-то может служить, готовя просад. Or by serving the deities. Или служа божествам. But all the devotees, they're supposed to constantly think of Krishna. Но однако всем преданным следует постоянно думать о Кришне. And then do some service to please Krishna. And then do some service to please him. И выполнять какое-то служение ради его удовлетворения. Prabhupada called this the transcendental sandwich. Прабхупада называл это трансцендентным сэндвичем. That just like a sandwich has two pieces of bread and something in the middle. То есть сэндвич представляет из себя два куска хлеба и посередине начинка. So in the morning and the evening we hear about Krishna. И утром и вечером мы слушаем о Кришне. Chant about Krishna. Поем, воспеваем его. And during the middle of the day we serve him. А посерединке мы служим ему. In this way the devotees become strong in Krishna consciousness. Таким образом преданный обретает силу в сознании Кришны. By eating these transcendental sandwiches. Поглощая эти трансцендентные сэндвичи. Please tell dear Pahananda Maharaj, what is the connection between enthusiasm and ecstasy? They're both the same. Вопрос следующий. It's funny you read it in Russian, otherwise they're just said that. No. Read this and read the question in Russian. I see. Значит, вопрос. Тут два вопроса, но я сначала один скажу его. Скажите, пожалуйста, какая связь между энтузиазмом и экстазом? What is the connection between them? Pure enthusiasm is ecstasy. Чистый энтузиазм in Krishna consciousness is ecstasy. Энтузиазм сознания Кришны является экстазом. Just like Prabhupada once wrote to one Gurukul student. Однажды Прабхупада написал в письме ученику Гурукулы. Shrila Prabhupada said that I've seen your mathematic papers. Он сказал, я видел твои работы по математике. Just like 1 + 1 is equal to 2. К примеру, если 1 + 1 равняется 2. Or 2 + 2 is equal to 4. И 2 + 2 = 4. In other words, Prabhupada said, I'm very glad that you're learning mathematics. И Прабхупада таким образом сказал, что я очень рад, что ты учишь математику. So also our formula is, our math is. И он сказал также, что наша формула, наша математика заключается в следующем. That Krishna plus anywhere is equal to Vrindavan. Krishna plus anywhere is equal to Vrindavan. Наша математика заключается в следующем, что Кришна плюс любое место равняется Вриндаван. So if you always remember Krishna, поэтому если всегда помните о Кришне, then you'll always be in Vrindavan. Тогда вы всегда будете во Вриндаване. Please learn this math. Пожалуйста, выучи эту математику. Maybe you will show who. What is this? Just said that we must end the lecture in time, on time, and yes. So we're supposed to end the lecture in time, and this is the time. Тут сказано, что мы должны вовремя окончить лекцию, и время уже подошло. It's all right. What's all right? I must announce something. About one address of the devotee who wanted the journal. They don't get journals. Those that you showed yesterday. Oh, okay. So there is one address, but it was written very, very, in very bad. In any case, right now we have to stop, and there's another class at 12 o'clock. Сейчас мы остановимся, и в 12 часов будет другая лекция. And he'll just make an announcement. А тут вчера один преданный из Перми передавал свой адрес. Для того, чтобы мы выслали журнал, но адрес, к сожалению, был написан таким ужасным почерком, что ничего не удалось понять. Может, вы подойдете и потом и. So thank you very much. Потом еще одно объявление. Тут у одного преданного, он сейчас может встать, у него есть запись на дискетке, в компьютере у него есть журнал, переведенный на русский язык. Вот тот журнал, который вчера Гуру Махарадж показывал во время лекции по Аюрведе. Этот журнал о здоровье есть на компьютере. Если кто-то хочет, он может бесплатно вам его переписать на вашу дискетку. Thank you very much. Большое спасибо. Nectar of instruction, ki jai. Srila Prabhupada, ki jai. Gaur Premananda, Hari Bol.